хрясь, хрясь, хрясь, хрустел и обламывался лед под тяжестью могучих лап, сейбр не сводил с лисицы остекленевших глаз. Пасть его распахнулась, зубастые челюсти готовились сомкнуться на шее жертвы. Скорее всего, кровь уже застыла у него в жилах, и все же костистая голова приближалась к лисице медленно, но неотвратимо. Лапы Реджбека без устали колотили по льду. Что до лисицы, она никак не могла совладать со своими лапами. Они отказывались служить, дрожали и подкашивались. Сейбр совсем близко, его дыхание вновь обожгло ее. Попалась! Она ощутила, как зубы пса впились в ее заднюю лапу. Однако силы сейбра были тоже на исходе. Лисица обернулась, чтобы смело встретить злорадный оскал смерти, торжествующий взгляд врага. Но голова сейбра исчезла под водой, и все же он не выпускал лапу Оха, твердо решив погибнуть вместе с своей заклятой соперницей. Ледяная вода обожгла Оха. Отчаяние придало лисице сил. «Нет!» — закричала она, и, извернувшись, вырвалась из сомкнутых намертво челюстей. В зубах сейбра остался клок ее меха. Но под воду пес ушел один. Лисица, задыхаясь, повалилась на край плыни. Сейбр вынырнул еще раз и успел бросить на нее прощальный взгляд, исполненный ненависти. Обессиленная Оха долго лежала на льду, боясь поверить в случившееся. Ей казалось, что исчадие тьмы непременно появится еще и еще раз и набросится на нее. Поэтому Оха не позволяла себе расслабляться, и сердце ее по-прежнему бешено колотилось. Как только над водой покажется огромная голова, Оха бросится на утек. Но сейбр больше не появился. Наконец, собравшись с духом, лисица осторожно приблизилась к кромке льда. В темной воде подо льдом безжизненно покачивалось громадное тело. Глаза пса, мертвые глаза, по-прежнему были устремлены на Оха, но ненависть в них погасла. Потом тело перевернулось, мелькнула желтая грива, и Реджбек исчез навсегда. Лисица побрела на двор фермы к амбару, где лежал Хваткий. Завидев ее, он приподнял голову. «Сейбр мертв!» — сообщил Оха. Хваткий зашелся кашлем. «Похоже, я составлю ему компанию. Спасибо тебе, Хваткий. А как он умер? Неужели ты перегрызла ему горло? Я... Нет, где мне? Он провалился под лед и утонул». Хваткий опять закашлялся. «По делам ему, надутый болван, а ты, лисица, лучше шла бы отсюда по добру, по здорову. Но ты ранен». Снег под Хватким покраснел от крови. «Пустяки, сейчас из дому выбегут люди, брось ко мне на помощь, отвезут к ветеринару и...» Но Оха видела рана смертельна. «Прощай, Хваткий, когда-то мы были врагами». «Мы сейчас враги», — выдохнул он, — «я просто отплатил тебе долг, а теперь убирайся прочь, рыжая чертовка, не то...» Бедный Хваткий, старый гордый пес, не стыдись того, что ты подружился с дикими зверями. В ненависти мало проку, и сделанного не воротишь. Поверь, нет беды в том, что вражда между тобою и мною, лисицей, исчезла. Я всегда буду помнить, что обязаны тебе жизнью.